Когда Арчи исчез из вида, я стал размышлять над тем, чья же рука нанесла Клайву удары, оборвавшие его жизнь. Альфред продолжал рассеянно гладить змею. Он казался всего лишь печальным, немного озадаченным стариком. Явно это он тогда забрался в мой дом и напугал меня до смерти, но... Шаги возвращались. Альфред, следует признать, той ночью не причинил мне никакого вреда. Ему представился еще один шанс несколько дней спустя в меловой шахте. Я стояла от него на расстоянии вытянутой руки, чувствовала его дыхание, но он меня не тронул. Неужели это Альфред убил 4 человек? Или Альфреда использовал его кузен, Арчи? Это он помог Альфреду убежать из больницы. Он спрятал его в их старом доме, снабжал едой и топливом. Неужели появление Альфреда в поселке всего лишь прикрытие, и это Арчи организовал инциденты со змеями, будучи уверенным, что все подумают на Альфреда? Арчи подошел ближе, нагнулся так, что его лицо оказалось почти на одном уровне с моим. На нем были черная рубашка и брюки, но я заметила десятки блестящих темных пятнышек на его одежде. Из руки, державший стакан, вода имела красноватый оттенок. Его рука напоминала руку мясника. Я взглянула на Альфреда. Одежда на нем была грязной, но, насколько я видела, пятен крови на ней не было. Я, кажется, поняла, кто из этих двоих превратил голову Клайва Вентри в кровавое месиво. Но вся вина падет на Альфреда. Я теперь понимала и суть уловки. Альфреда, если его признают виновным, просто отправят назад в больницу, где он прожил последние 50 лет. Но зачем Арчи, помимо своего богатого племянника, убивать еще 3? Какая ему польза от смерти Джона Эллингтона, Виолетты Баклер и Эрнеста Эмблина? Арчи поднес стакан к моим губам, я стала пить. Холодная вода облегчила мое состояние. «Спасибо», — поблагодарила я каменный пол, когда стакан убрали от моего рта. «Я могу?» «Могу задать вам вопрос, преподобный Уитчер. Пожалуйста». Я продолжала смотреть в пол и говорила очень тихо. Он не должен заподозрить, что я представляю хоть какую-то угрозу для него. «Конечно, дорогая моя». Дыхание Арчи имело резкий кисловатый запах, как у человека, который долгое время ничего не ел. Говорил он шепотом. Мы негромко разговаривали в богом забытой церкви, а за ее стенами бушевала гроза. О чем я могла спросить, не вызвав у него опасений? Наконец, придумала. «Почему... зачем Альфред оставил змею в детской кроватке?» — спросила я, не решаясь поднять глаза. Арчи покачал головой, воплощение скорби. «Я благодарил Господа, что вы успели вовремя, мисс Клара», — сказал он. «Могла случиться настоящая трагедия, милая невинная крошка». «Но... трагедия... он не хотел причинять малышке вред?» «Разумеется, нет. Родители малютки разводят кур, у них недавно вылупились цыплята. Альфреду они понадобились, чтобы...» Он смотрел на меня так, будто врожденная деликатность не позволяла ему выразиться яснее. «Кормить змей?» — подсказала я, опять опуская глаза. «Да, именно. Как я понял из его слов, родители малышки проснулись, когда он забрался к ним в дом. И он в спешке выронил змею, свою любимицу. Так же произошло и в случае с Тайпаном в доме доктора Эмблина. Милый Альфред обладает массой талантов, но на него не всегда, к сожалению, можно положиться». «Значит, он не собирался убивать малышку Софию и детей Паулсонов. Они просто подвернулись под руку. Как Альфред проникает в дома?» Это было первое, что пришло мне в голову. Я знала, как он попал в мой дом, но как в остальные? Пользуются старыми ключами Эделины? Подняв глаза, я увидела, что Арчи улыбается и едва заметно качает головой. «Милый Альфред такой изобретательный», — сказал он. «Даже не знаю, как у него все это получается, мисс Клара. Старые ключи Эделины, разумеется, помогли. Но у Альфреда настоящий дар проникать куда бы то ни было. Едва ли в округе найдется дом, который был бы ему незнаком. Понимаете, он вырос в этом поселке. Но и сам Арчи тоже здесь вырос, и что-то в его акценте не давало мне покоя. Пусть даже прошло 50 лет, но неужели его речь стала звучать настолько по-американски? И дело не только в произношении. Он полностью впитал ритмику речи и фразеологию другой нации. Он вновь нагнулся ко мне. «Кстати, мисс Клара, что вы сделали со вторым тайпаном? Понимаете, Альфред очень привязан к своим змеям. Он в доме в Лайм-Андерклифе». Несколько дней назад на Андерклифе Шон удивился, встретив пожилого американского туриста, который, по его словам, искал орхидеи. Через два дня кто-то пытался забраться к нему в дом. Теперь все стало на свои места. Арчи следил за мной, знал, что я выведу его на тайпана. Он хотел вновь получить свое смертоносное оружие. Я чуть повернула голову, чтобы видеть Альфреда. Он внимательно наблюдал за нами, а когда я говорила, не сводил глаз с моего рта. «Она в полной безопасности, твоя красавица-змея», — медленно проговорила я, продолжая смотреть на Альфреда. «О ней хорошо заботятся». Маленькие глазки Альфреда еще больше сузились, а пальцы, поглаживающие змею, задрожали. «Ты ведь поэтому забрался в мой дом, да? Искал ее? Я могу ее вернуть». Арчи качнулся на каблуках, готовясь встать. «Спроси его о чем-нибудь, пусть продолжает говорить». «А почему мы в церкви?» — поинтересовалась я, когда Арчи поднялся. «Теперь, когда вы вернулись, будете здесь отправлять службы?» Он не ответил, а подошел к ступеням перед алтарем, поднялся по ним и опустился на колени позади алтаря. «Заставь его говорить!» «Мой отец архидиакон!» — в отчаянии прокричала я, понимая, что очень скоро узнаю ответ на свой вопрос, и мне он не понравится. «Ему было бы интересно узнать о вашей церкви, о вашей работе в Америке». Я не видела, что делал Арчи, но слышала звук застегиваемой молнии, какой-то шорох. «У уверовавших же будут сопровождать сии знамения», — выкрикнула я. «Как там дальше? Черт возьми, как там дальше? Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей и...» Бесполезно, совершенно бесполезно. Он не возвращался. Сейчас что-то тяжелое опустится мне на голову, и мозги брызнут во все стороны. А пол он вымоет водой из бассейна? Я открыла рот, чтобы закричать. Сзади меня схватили за плечи. «Вы впустили в свое сердце Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, мисс Клара?» Я поняла, что неистово киваю головой. «Я очень рад». Теперь он стоял совсем близко. Я чувствовала запах трубочного табака, исходящий от его одежды. Ацетоном пахло его дыхание, и присутствовал едва ощутимый запах крови. Его руки стали массировать мои плечи. «В эти последние дни на земле, когда все истинно верующие будут спасены, а грешники будут гореть в гиене огненной, я так рад, что вы, мисс Клара, пришли к Господу». Я чувствовала, что место сковывающего меня изнутри ужаса занимает раздражающий гнев. Я знаю, кто такой Божий человек. Это человек, принявший сердцем Христа, и он не имеет ничего общего с дьяволом, прикасающимся ко мне сейчас своими ручищами. «Да будут благословенны ученики Ильи Пророка, да будут благословенны святые, которые без устали трудятся над искоренением греха и разврата в эти последние дни». Он наклонялся все ближе. Тонкая кожа на его щеке касалась моей щеки. Он наваливался на меня всем телом, его руки опустились ниже. Я с каждой секундой злилась все сильнее. Я не хотела, чтобы меня лапали. Он-то уж во всяком случае. «Именно поэтому мы в церкви, моя дорогая», произнес он, опять понижая голос до шепота. «Пусть наш друг Альфред еще поживет в своем старом доме. Если вас найдут там, мисс Клара, жилище тщательно обыщут, обнаружат его убежище, его маленькую коллекцию. Этого пока не должно произойти». Арчи выигрывал время. совсем как раньше, когда попытался свалить вину на меня, когда подкинул гадюку в мой подвал, состряпал поддельное завещание на моей бумаге и оставил его в доме у Виолетты. Выигрывал, насколько мог, время. Зачем? Что это чудовище еще собиралось сотворить? Во мне боролись злость и страх. Но я понимала, что лучше бы победил страх. Страх парализует меня, делает покорной, а это поможет мне сохранить жизнь. Альфред, все еще сидевший в первом ряду и по-прежнему поглаживавший Тайпана, не сводил с нас глаз. «Я вижу, вы беседовали с Руби Мортром», — сказал Арчи. «Где она, мисс Клара?» Победила злость. «Неужели эта немощная старушка станет очередной жертвой?» Я вскинула голову и посмотрела на Арчи. «Вы не сможете остаться в стороне», — начала было я. Взглянула в эти холодные голубые глаза, и все стало на свои места. Глаза, словно зимнее небо. О, Боже! Должно быть, мои собственные глаза расширились от ужаса. Может быть, я невольно дернулась назад. Как бы то ни было, он заметил происшедшую во мне перемену. «Клара, нет! Молчи! Хуже будет!» Он впился в меня взглядом. Я не собиралась отводить взгляд. Он открыл было рот, но настал мой черед говорить. «Вы не Арчи Уитчер», — заявила я. Голубые глаза превратились в щелочки. «Я Арчи Уитчер. Кто же еще, мисс Клара?» «Клара, он безумец, не зли его». Я намеренно пыталась говорить медленно, не кричать. «Арчи Уитчер покоится на церковном кладбище. Он лежит там уже 50 лет, в могиле, на которой написано ваше имя. Вы даже заплатили за надгробие». «Моя дорогая!» «Вы не из Дорсета». Я попыталась встать, он не препятствовал мне. «Человек родом из Англии никогда не будет говорить так, как вы, даже если проживет в Америке 100 лет». Почти получилось, почти встала. Он все еще не мешал мне. Он подымался вместе со мной. «И знаете что?» — продолжала я. «У Арчи Уитчера были карие глаза, темно-карие. Несколько человек упоминали об этом. Вчера в участке я видела вашу фотографию из досье, цветную. Я должна была сразу догадаться. Карие глаза не становятся голубыми, даже спустя 50 лет». При этих словах он, наконец, шагнул ко мне. Такой высокий, настоящий великан. Схватил меня за плечи и притянул к себе. «Арчи Уитчер той ночью сгорел заживо», — прошипела я ему в лицо. «Той ночью, когда вы чуть не убили Альфреда. Ваши змеи укусили 3, 2 умерли. Вы знали, что полиция будет проводить расследование. Вам предъявят обвинение, поэтому сбежали на родину. Но вы не стали возвращаться под собственным именем. На родине вас тоже разыскивала полиция за убийство собственного отца. Поэтому вы украли жизнь у Арчи. Вы 50 лет выдавали себя за другого человека, а теперь вернулись, чтобы украсть деньги его племянника». Он куда-то направился, увлекая меня за собой. Я вынуждена была уцепиться за него, чтобы не упасть. Мы обошли бассейн для крещения, проходя в опасной близости от него. Со скамьи первого ряда, не выпуская из рук Тайпана, поднялся Альфред. «Вот почему умерли эти люди!» Мой голос перешел на виск. «Джон Эллингтон, Виолетта, доктор Эмблин, они вас знали, могли бы узнать. Вы убиваете людей, которые знают, что вы не Арчи. И теперь ты одна из них. Ох, Клара, когда ты поумнеешь?» Мы остановились. Он, продолжая крепко сжимать мое плечо, нагнулся, и его лицо оказалось всего в нескольких сантиметрах от моего. Мне показалось, что краешком глаза я увидела, как Альфред шагнул вперед. «И кто же я, Клара?» — прошептал он. «Если я не Арчи, тогда кто?» «Джоэль Фейн», — выдавила я без всякого почтения к его возрасту. «Ты преподобный Джоэль Морган Фейн. Ты 50 лет назад был священником в этой церкви. Люди доверяли тебе, шли за тобой, а ты...» Я не могла продолжать. Фейн изменился. Он отпустил меня, выпрямился и глубоко вздохнул. Закрыл глаза. По телу его пробежала дрожь. Когда его глаза вновь открылись, передо мной, я готова была поклясться, стоял другой человек, как будто размытый кадр наконец стал виден в фокусе. Глаза его горели, он даже стал выше ростом, заговорил, и даже голос у него стал молодым и крепким. «Спасибо, Клара», — сказал он. «Так приятно слышать звук собственного имени». Я отступила назад, но потеряла равновесие и схватилась за перила у алтаря. Джоэль Фейн шагнул ко мне. За его спиной двигался Альфред, подходя к нам все ближе и ближе. «Я слышала тебе, Клара», — прогудел Фейн, даже укрывшись в стенах дома Вентри. «Слуги и жители поселка поговаривают о красавице со шрамом, которая прячется здесь от всего света. Судачат о твоей матери, о том, что ты с ней сделала. Ты убила собственную мать, Клара. Она напивалась до смерти, потому что не могла тебя видеть, верно?» Голос мамы в моей голове молчал. Успокаивающие мудрые слова, которые вели меня по жизни, извратились в устах Джоэля Фейна. Однако я признала его правоту. Смерть матери на моей совести. Она тянулась к бутылке всякий раз, когда смотрела на меня. Фейн протянул руку и провел ею по моей щеке со шрамом. «Клейми грешника», — прошептал он, — «несущего Каинову печать». Где-то в подсознании билась мысль. «Ты знаешь, что случается с теми, кто убивает своих родителей, Клара?» Он продолжал меня касаться. «Их наказывают», — захныкала я и почувствовала, что щеки стали влажными.